Глава 9. Эвелин Грейвс. «Вы вообще кто?» От наглости незнакомца кожа покрывается мурашками. «Кто он такой? И что о себе возомнил?» Держусь еле-еле, чтобы не зайти с ним в лифт и не высказать все, что думаю. «Дыши, Эвелин, дыши». Не хватало новых проблем в жизни. Я пытаюсь прийти в себя, отвлекаясь на мраморные белые стены здания, звук печатания на клавиатуре и щелчки мышек. А затем вздрагиваю, потому что рядом оказывается мой новый знакомый. Видимо, не зря я приехала на час раньше. «Вот эта встреча!» — восклицает он. «Эвелин, я рад тебя видеть!» «Итан, ого!» Я стараюсь говорить так же живо, как и он, но не выходит. «Я тоже рада». «Ты здесь работаешь?» «Нет, жду босса». «Я помню, что ты сейчас испытываешь трудности, поэтому, надеюсь, у тебя все скоро разрешится». Поддержка Итана развивает гнев после встречи с тем наглым парнем. «Ты мне очень помогла в прошлый раз, так что буду рад пригласить тебя на кофе». Я смотрю на время. Пока подбирала референсы для съемки Мии, прошел уже час. Она как раз должна выйти. «Не сегодня», — печально вздыхаю я. «Работа». Итан разочарованно опускает плечи. «Жаль. Но знай, я держу слово. Как будешь свободна, пиши. Вот мой номер». Он протягивает свою визитку, и я вижу его имя во всей красе. Итан Бейт. «Спасибо. Мне неловко отказываться, но времени действительно немного, с учетом того, что разговор с Мией куда более важен». Итан распахивает руки в ожидании объятий, и я откликаюсь на его жест. Вдруг мой взгляд цепляется за Мию. Даже с конца коридора заметно, как ее брови взлетают вверх. Неужели она решила, что я обнимаюсь со своим парнем? «Эвелин?» — произносит она, приближаясь к нам. «Вы знакомы?» Итан отстраняется, и его взгляд с недоумением метается между мной и Мией. «Подожди, вы тоже знакомы?» Итан непонимающе хватается за голову. «Эвелин — та самая ассистентка, про которую я говорила», — уверенно произносит Мия. «Она поможет нам с любимым сделать фото». Из уст Мии слышать про любимого очень необычно. Я еще долго буду к этому привыкать. «Да ладно!» — Итан восклицает на весь холл. «Не может быть, чтобы нам так повезло!» Он смеется, а вот я ничего не понимаю. «А что происходит?» Я задаю вопрос им обоим. «Итан — личный пиарщик Даниэля, моего парня». Мия поправляет волосы и взволнованно закусывает губу. Что ее тревожит? «А вы кто друг другу?» «Мы недавно познакомились в баре», — спокойно отвечаю я. «Ничего такого». «Да Эвелин спасла мою задницу от провала!» Итан восхваляет меня. «Ее идея помогла Даниэлю избежать проблем». «Ого!» — Мия кажется растерянной. «Тогда мы все друг с другом заочно знакомы. Все еще проще». «Я приехала чуть раньше, чувствуя из-за этого неловкость. Ты свободна сейчас?» «Да, я как раз предупредила Итана и своего парня, что ты поедешь со мной». «Как же будет весело!» — нас прерывает Итан. «Наконец-то я буду не один на заездах. И, кстати, Эвелин, говорят, море дарит вдохновение». Он, похоже, вспоминает наш разговор в пабе. Легкая дрожь в пальцах заставляет сконцентрироваться на ней. Писательство — жажда и необходимость. Я представляю, какие пейзажи могут быть в самых разных странах. И заочно влюбляюсь в эти места. Рабочая поездка с Мией имеет все шансы вернуть вдохновение для любимого дела. «Нам нужно обсудить детали», — озвучивает Мия, смотря в телефон. «Пойдем к Ривзу в кабинет». Надежда не пересекаться с ним умирает. Опять он. «Да, идем». «А как же обед?» Итан кладет руку на живот. «Я так голоден, что готов съесть вас. Пойду за ребрышками. Вы не присоединитесь?» «Нет», — отвечает Мия, и я знаю, что в ее питании точно не предусмотрено это блюдо. Расширенные зрачки Мии после одного только упоминания о ребрышках, жирных и очень калорийных, выдают ее неприязнь. «У нас дела. Но тебе, Итан, приятного аппетита». Он пожимает плечами на слова Мии и нажимает на кнопку вызова лифта. «Как хотите. Не прощаюсь, увидимся совсем скоро. Ведь у нас... Итан романтично вздыхает и рисует в воздухе сердечко. Свидание? У нас? Я растерянно оборачиваюсь к Мии. У меня и Даниэля. А ты будешь фотографом. А, до меня доходит смысл. Поняла. До встречи, девушки! Итан подмигивает. Двери лифта за ним закрываются. И вместе с тем исчезает невероятно теплая аура, которой наполняется воздух в его присутствии. Спасибо, что согласилась, Эвелин. Ты правда мне очень нужна. Буду рада помочь. Слегка неуверенно произношу в ответ. Перелеты в разные страны, новые люди — это более серьезный уровень. Готова ли я? Я дала согласие не просто на работу, а на полное изменение жизни. На открытие двери в мир, полный возможностей, где каждая новая глава может стать поворотным моментом в сюжете. Я не просто вступаю на новый путь. Я принимаю вызов.